Глава 27. После ухода парня Рекс пошел в ванную. Собственно, туда он и направлялся, когда Дарий решил его посетить. Ну а после ванны, чистой и отдохнувшей, с кружкой холодного морса, Рекс потопал в спальню, где у него лежала книжка, которую он подготовил заранее. Путешествие Тома Дадала по восточному континенту Рекс искал пару лет. А если быть более точным, то искал он четвертый том. А если быть совсем-совсем точным, то не искал. Где четвертый том находился, было и так известно. Проблемой было эту книгу выкупить. И вот, наконец, она в его руках. Но стоило ему только войти в спальню, хорошее настроение второй раз за день испарилось в одно мгновение. «Да чтоб тебя!» — пробормотал он, опустив голову. Легкая трель не резала слух, но раздавалась по всему дому, и подобный эффект имел лишь один знакомый ему узел связи. Поставив кружку на прикроватную тумбу, Рекс побрел в сторону кладовки, где и держал раздражающий артефакт. Забрав его из забитой всякой всячиной комнаты, Рекс направился в гостиную, где совсем недавно у Дария состоялся разговор с этой страшной старухой. «Приветствую, госпожа Сантану», — чуть поклонился он иллюзии молодой на вид женщины. «Не отвлекла?» — спросила иллюзия красотки, висящая над столом. «Впрочем, неважно. Ты в курсе, что у молодого Романо память крови последней стадии?» «В курсе, госпожа», — ответил он, стараясь, чтобы тон его голоса звучал нейтрально. «А что с такими людьми по итогу происходит, знаешь?» — спросила она, потеряв шею. «Видимо, усталость и столь могущественных магов порой одолевает». «В этом, что они сходят с ума?» — уточнил Рекс. «Именно», — вздохнула Сантана. «И когда будущий король из рода Романо с памятью Алекса сойдет с ума, нас ждут большие проблемы». «Я понимаю, что вам лучше знать, госпожа», — произнес Рекс осторожно. «Но, думаю, с парнем не все так категорично». «Это неизбежность, Рекс», — вздохнула она. «Просто поверь на слово женщине, которая повидала всякое». «Но ведь не обязательно», — начал был Рекс. «Проблемы будут», — поняла она его с полуслова. «Я встречалась с сумасшедшими правителями, зацикленными на какой-то идее. Не из-за памяти крови, правда, но не суть. А у нас тут не абы кто, а Романо, Дарий-Алекс». «И что вы от меня хотите?» — спросил Рекс, чуть поджав губы. «Чтобы ты присмотрел за ним», — ответила она. «И когда он подойдет к черте, сообщил мне об этом». «Госпожа», — произнес он, опустив голову, — «я...» Подождав пару секунд и не услышав продолжения, Сантану положила локти на стол, приблизив лицо к узлу связи. «Ты хочешь стать свидетелем большой войны, Рекс?» — произнесла она серьезным тоном. «Войны фанатика против всех, кто с ним не согласен? Или еще чего похуже? С психа станется организовать какой-нибудь ритуал жертвоприношения размером с королевство. Я не утверждаю, что Романо сделает именно так. Я просто хочу сказать, что последствия могут быть какими угодно, но нам они точно не понравятся». «Парень подобного не сделает», — покачал головой Рекс. «Да что вы вообще знаете о сумасшедших, молодой человек?» — фыркнула она, вновь откидываясь на спинку стула. «Даже обычный человек может много проблем принести, а тут король!» «Госпожа», — вздохнул Рекс, — «во-первых, я не предам своего легата». «Рекс», — нахмурилась Сантану, — «он не для вас», — прервал он ее, — «а для меня легат. Во-вторых, не сравнивайте парня с ничтожествами, не сумевшими удержать свой разум. Он как минимум не сдастся, и, если потребуется, сможет остановить самого себя». «Ты слишком высокого о нем мнения», — произнесла она, покачивая головой. «Дарий не Алекс, но даже Алекс не справился бы». «Это сугубо ваше мнение», — посмотрел он на нее из-под лобья. «Я понимаю, почему вы так считаете. Весь ваш опыт говорит, что шансов нет. Но шансы есть всегда, просто они порой очень маленькие». Прикрыла глаза Сантану. «Учитель то же самое говорил. Только он еще приводил примеры с процентами этих шансов. И знаешь, Рекс», — открыла она глаза, — «цифры не на твоей стороне». При закрытии второго и третьего порталов цифры были не на нашей стороне», — хмыкнул он. «При обороне Куриона цифры были не на нашей стороне. Во время третьей осады Ромерии цифры были не на нашей стороне. Когда мы попали в засаду близ Дарона, цифры... Да черт, мы должны были там умереть. Я видел слишком много ситуаций, когда цифры говорили нам, что пора в отпуск. Но мы сейчас говорим о Романо. Срать мне на ваши цифры, госпожа Сантано», — процедил он. «Об Алексе Романо, Рекс», — произнесла она убеждающим тоном. «Дарий — это просто молодой парнишка. Он его потомок, а не сам Алекс». «Он...» — прикрыл Рекс глаза. «Дарий круче». «Что? Это невозможно», — усмехнулась она. «А то, что я видел, говорит об обратном», — посмотрел он ей в глаза. «Можете озвучить, в чем именно была гениальность Алекса Романо?» Некоторое время Сантано молча сидела, разглядывая собеседника. «Адаптация», — произнесла она, нарушив тишину комнаты. «Да», — кивнул Рекс, — «адаптация и анализ. Подавляющее количество людей не обращали на это внимания, несмотря на его скорость развития. Но Алекс был без преувеличения мастером боя, причем любого, неважно, сражался он сам или управлял армией». «Я это и без тебя знаю, Рекс», — произнесла Сантано раздраженно. «Ближе к сути». «Парень круче», — усмехнулся он. «Сначала я думал, что у них просто стиль боя разный. Но нет. Дарий определенно быстрее анализирует ситуацию и адаптируется к противнику. Правда, он считает, что просто использует опыт предка, но мы-то с вами знаем, что это невозможно. Использовать знания — да, но опыт — совсем другое. Никакая память крови не поможет тебе за секунды уничтожить противника, которого ты видишь впервые, а Дарий так и делает. Мгновенный анализ и адаптация к внешним факторам. Черт! Вы можете себе представить, чтобы шестизвездочный Алекс Романо полчаса сдерживал восьмиуровневого демона при первой встрече с противником такого уровня? Да, он побеждал врагов выше рангом, чем он сам, но даже ему это не просто давалось. А тут... Можно, конечно, Повелителя Гнева вспомнить, но Алекс там не полчаса его сдерживал, а главное, он с ним и до этого пересекался, так что был в курсе его способностей. «Важная информация», — произнесла Сантано. «Учту. Но как это связано с будущим сумасшествием?» «Парень не умеет сдаваться», — ответил Рекс. «И у него есть мозги. Он точно не хуже Алекса». «Да все, что у него есть, он получил от Алекса», — дернула она щекой. «Думаете?» — спросил Рекс иронично. «А я вот порасспрашивал его вассала, который растил его с самого детства. Дарий всегда был таким. Несомненно, ситуации были другие, менее критичные. Но, по словам Гарано, парень изменился не так сильно, как может показаться». «Гарано?» — взлетели брови Сантано. «Ага», — кивнул Рекс. «Потомок трибуна Гарано. Он еще и выглядит точь-в-точь, как предок. Я тоже офигел, когда впервые увидел эту парочку. Только у Гарано памяти крови нет». «Дела», — протянула Сантано задумчиво. «Но сравнивать детские годы с нынешним Романо считаю некорректным». «Знаете, что такое рука-копье?» — спросил Рекс. «Техника магических воинов?» — уточнила Сантано. «Знаю». «Крайне болезненная штука», — заметил Рекс. «Дария обучали ей в детстве. Техника зелья, кровь, сопли, слезы, и цикл повторялся вновь, пока парень все не освоил. И, по словам Гарано, Дарий ни разу не просил пощады. Не пытался завершить обучение на полпути. И это ребенок. Он никогда не сдавался. Всегда шел до конца». «Да, повторюсь, ситуации были детские, не как сейчас. Но характер у него не поменялся. Разве что приоритеты изменились. Ума, возможно, добавилось. Несомненно, информация, которую он получил от предка, повлияла на его эффективность. Но он точно не хуже. И я повторюсь, парень не умеет сдаваться. Он гордость свою в жопу затолкает, если потребуется, чего Алекс никогда бы не сделал. Я, кстати, даже был свидетелем подобного, когда ему пришлось денег у толпы незнакомцев просить. А еще ему плевать, кто противник, важна лишь цель. Думаете, он склонит голову перед своим предком? Поднимет лапки и сойдет с ума? Ха! Мой легат не проиграет мертвым!» «Это лишь твое мнение», — проворчала Сантану. «У них одна душа на двоих, Рекс, понимаешь? Память крови — это полуперерождение. Страшная вещь. Когда ты не то не сё, начинаются проблемы с головой. Не потянет он. Никто не потянет войну с самим собой. Сам факт этой войны сведет его с ума». «Вот и посмотрим, чё мнение вернее», — пожал Рекс плечами. «Моё основано на статистике», — не сдавалось Сантану. «Про ваши цифры я все сказал», — произнес Рекс иронично. «Пусть ими ученые оперируют. Жизнь сложнее». «Какие же вы проблематоры упертые», — приложила она ладонь ко лбу. «Ну а в-третьих, есть у тебя третий пункт?» «Ну а в-третьих», — вздохнул Рекс, — «мне плевать, сойдет он с ума или нет. Даже если это случится, что ж», — поймал он взгляд Сантану, — «значит, кому-то не повезло». Домой я вернулся перед самым ужином, так что дела с печатью решил оставить на потом. Да и Гарану решил об этом не говорить. Отговаривался тем, что не хочу его заранее обнадеживать, но по факту просто детство в жопе играло. Хотелось завтра утром всех удивить. Так что, не подавая виду, что у меня есть решение проблемы, сходил со всеми на ужин, после чего, предупредив, что пойду медитировать, отправился в свою комнату. И ведь даже не обманул. Зайдя в спальню, не переодеваясь, плюхнулся на свое любимое место для медитации, то есть на пол возле спинки кровати. Секунда, другая, и вот мое сознание плавает возле души, на которой отчетливо видна печать так называемых избранных. Пароли, которые предоставила Сантана, я помнил отлично. Проблема, если так можно выразиться, состояла в том, чтобы подать в нужные точки не ману, а духовную энергию. Что это, я примерно понимал, но работать с подобным раньше не приходилось. Так что первое время я банально экспериментировал, пытаясь выжать из души нужный тип энергии. Сантану объясняла, как это сделать, но слова — это просто слова. Без наглядного примера я добился нужного результата только с четвертого раза. В первый раз лишь взбаламутил ману в теле, во второй раз — ману в ауре. В третий раз получилось что-то выжать из души, но это что-то было густо перемешано с маной. И только когда сумел очистить духовную энергию, решился подать ее в нужные точки печати, результатом чего стало то, что она засветилась. Ну а дальше по инструкции Сантану отправил сознание как можно ближе к этому божественному клейму. Как же я не люблю взаимодействие с душой! Когда сознание подошло к печати достаточно близко, последовало секундное помутнение. Как будто в полной темноте шар света резко активировали, только смотрел я на него не глазами, а всем сознанием разом. Когда проморгался, передо мной предстала бесконечная белесая пустота. Но самое интересное состояло в том, что в этой пустоте я находился воплоти, так сказать. Осмотрев себя, пощупал лицо. Ну, точно, воплоти. При этом я не переставал ощущать свою энергетику. Очень сложно описать словами, но я как будто находился в подвале дома, при этом двери не были закрыты, и я спокойно мог выбраться наружу. Вновь осмотревшись, тяжко вздохнул. И как мне здесь искать призраков? Что вообще делать-то? Опустив голову, отметил интересный факт. Несмотря на то, что белесый туман заполнял все вокруг, пол, на котором я стоял, был прекрасно виден. Правда, в небольшом радиусе, буквально полметра вокруг меня. Да и не пол это был, а брусчатка, состоящая из мелких, плотно подогнанных друг к другу камней. Прям как на плацу в расположении Третьего легиона. Подобный плац был только у нас, у остальных легионов брусчатка была вполне обычной. Что ж, раз так... А ведь Сантану говорила, что в духовном кармане все будет выглядеть так, как мне удобно. Прикрыв глаза, представил себя посреди плаца проблематоров. Справа от меня казармы, слева столовая... за которой вдали виднеются складские помещения. За спиной здание штаба, а напротив, в паре сотни метров, поле для тренировок, вокруг которого стоят сараи и домики. Открыв глаза, оказался на краю плаца посреди нашей базы. Все, как и представлял, за одним маленьким исключением. На плацу я был не один. Открыв рот, чтобы что-то сказать, не смог вымолвить ни слова. Они стояли передо мной ровными рядами, центурия за центурией, манипула за манипулой, побитые, но не сдавшиеся. «Старший, ко мне!» — рявкнул я, справившись с комом в горле. Естественно, вперед вышел принц. Кто еще, если не он? Идя ко мне своей расхлябанной походочкой, он даже после смерти показывал, что солдат из него так себе. Раз уж признал себя частью легиона, а меня своим командиром, мог бы и не демонстрировать свой извечный пофигизм. Еще эта его ухмылка... В целом плевать, но когда она была не к месту, это жутко раздражало. Даже когда я убеждал его не идти к Гранцу, он отвечал мне с этой гребаной ухмылкой. С ней же он ушел в свой последний поход. С ней же, наверное, и сдох. «Надо же, и года не прошло», — произнес он, не убирая усмешки. «Чего раньше не заглядывал?» «Хм, а во сне я их не слышал. Там скорее понимание сути сразу в голове возникало». «Ты в моей душе не забыл?» — проворчал я. «А я против того, чтобы трогать душу». «А, точно, я и забыл про твой бзик», — ответил он, растянув губы еще шире. «А сейчас тогда зачем приперся?» «Суровая необходимость», — вздохнул я. «Проблема у меня из-за вас». После моих слов ухмылка пропала с его лица. «Поясни», — произнес он, чуть склонив голову. «Не высыпаюсь я». И только ответив, понял, насколько это глупо звучит. «Ну офигеть, какие проблемы!» — вновь заухмылялся Дар. «Звучит, конечно, смешно», — поморщился я. «Но это действительно стало проблемой. Даже если забыть о том, что я не могу резко проснуться и сразу вступить в бой, остается проблема затуманенного сознания. Ты должен понимать, что порой достаточно малейшей ошибки или секундного промедления, чтобы все покатилось в ад. А мне нельзя совершать ошибки». «И то верно», — вновь убрал он ухмылку. «Но мы-то здесь при чем?» В этот момент я и испытал некоторое чувство неуверенности. А вдруг не в призраках дело? Только вот других идей на этот счет у меня не было. «Вы ведь используете мою энергию для восстановления?» — задал я уточняющий вопрос. «Да», — ответил он, — «но духовную? Это не должно было повлиять на твой сон». «А ты что, архимаг? Откуда тебе это знать?» — хмыкнул я. «В любом случае, все началось после битвы у Гранца. Если это не вы, то у меня еще больше проблем, чем я думал». «Ты прав, знаний на этот счет у меня немного», — вздохнул Дар. «И то, что я мертвец, не сильно помогает. Ладно, мы уменьшим потребление энергии. Однако ты должен понимать, что в этом случае наше восстановление сильно замедлится». «Да я и не горю желанием вас использовать», — нахмурился я. «Вы свою работу еще при жизни выполнили». «Вот только давай не начинай снова», — поморщился он. «Этот этап мы с тобой прошли. Мы к тебе не штаны просиживать пришли. Ты нас принял». «Я помню об этом», — произнес я, отвернув голову. «Можешь не напоминать». «А значит, что?» — приподнял он брови. «Не волнуйся», — вновь посмотрел я на него. «Когда потребуется, я использую вас, раз уж приперлись. Но сейчас мне нужен ясный ум, так что поумерьте пыл». «Договорились?» — кивнул он. «Насколько уменьшать потребление?» «На минимум», — ответил я. «Но на минимум, Дар», — чуть надавил я на него. «Ты хозяин, тебе решать», — пожал он плечами. «В ближайшие годы мне ваша помощь вряд ли потребуется», — произнес я, успокаивая его. «Так что и торопиться некуда. Лучше скажи, как вы тут?» Несколько секунд он молча, что интересно, без ухмылки, смотрел мне в глаза. «Нормально», — ответил он коротко. «А если с деталями?» — приподнял я бровь. «Нормально все», — произнес он. «Очень информативно», — покачал я головой. «Я не знаю, как тебе объяснить, дружище», — пожал он плечами. «Страх, боль, надежда, предвкушение, гнев, радость, тоска, стена. Гнев, предвкушение, стена. Свет, тьма, крики, стена. Я не знаю, как тебе сказать, чтобы ты понял. Мы знаем, что может быть хуже, поэтому поверь, все нормально. Это наш выбор, и мы не сомневаемся. Долг не выплачен, что бы ты там ни думал. Просто укажи цель. Помоги нам».